непроницаемое покрывало. Теперь можем поговорить, если вы уже поняли, что это не шутка. Да, я это понял. Отлично. На всякий случай скажу вам, что ожидает ту даму, если мы не договоримся или если вы будете создавать нам трудности. Мы можем в любое время подсунуть свежий трупик прелестной дамы какой-нибудь видной персоне, которая к нам не слишком расположена, чтобы персону хорошенько скомпрометировать. Но это еще не самое худшее. Мы можем просто закопать ее в песок, и она останется там надолго, покуда вы не образумитесь и не предоставите нам результаты. 14 дней. 3 недели. Месяц. Вам нужно время? Хоть 2 месяца. Все эти 2 месяца она будет там, в песках. И она будет жить все это время. Конечно, вы можете себе представить, как она будет там жить. Мы еще не решили, каким из 2 способов воспользуемся. Это зависит от вас. Решать будете вы. Если вы не совладаете с собой и обратитесь в полицию, ее ждет смерть. Вы от нас ничего не скроете. Мы знаем о каждом вашем шаге. Если будете плохо стараться, мы зароем ее в песок. Винтеру казалось, что в этой маске он задохнется. Он попытался говорить, но из груди его вырвался только стон. «Но я верю», — продолжал бесцветный невыразительный голос, «что вы теперь будете очень заинтересованы в успехе акции, и нам не придется прибегать к крайним мерам». «Да, конечно, но я не могу в такое короткое время», — с трудом выдавил он из себя, — «провести исследование целого района. Поймите, пожалуйста», — повернулся он в темноту, в том направлении, откуда доносился голос, — «что вам неизвестны примерные координаты места, вы не знаете направления, не знаете...» «Если бы мы все знали, вы были бы нам не нужны», — сказал равнодушный голос с холодной неумолимой логикой. «У вас есть все необходимое для поисков. Мы учли то, что вы только геолог и не имеете достаточного опыта работ в пустыне. Даже Тиссо в этом вопросе был недостаточно осведомлен, поэтому мы подыскали работника другого научного профиля. Торчинска с первого взгляда определила, в чем, вероятно, заключается ошибка. Она просмотрела снимки и считает, что на них слишком много солнца, что вы не принимали во внимание интенсивность солнечного освещения. Она поняла намного быстрее, чем Тиссо или вы, что успешное завершение акции прежде всего в ее интересах. Поэтому мы решили предоставить вам предварительную консультацию с ней». Они все еще ехали через город. Он слушал шум уличного движения, завывание продавцов и тарахтение моторов рыболовецких катеров. Они проезжали где-то вблизи порта, но ему это было все равно. Он потерпел крушение, ушел в себя, подавленный навалившимся на него ужасом. Человек, сидящий рядом, молчал, сказал все, что считал нужным, и оставил его один на один со страхом. В спертой духоте машины рубашка противно липла к телу. Он пошевелился и трясущимися пальцами попытался расстегнуть пуговицы и вдруг вспомнил, что у него в кармане лежит забытая финиковая косточка, что он должен включить радиопередатчик. Второй раз такая возможность не представится. Он вслепую стал ощупывать карманы брюк и, достав носовой платок, попытался вытереть вспотевшую грудь. Ему никто не препятствовал. Мужчина, сидевший рядом, молчал. Однако ему показалось, что тот приоткрыл окно. Поток холодного воздуха повеял в лицо. В кармане рубашки сквозь ткань он нащупал косточку, чуть отодвинулся от своего стража и сдавил концы передатчика. Антенны пеленгаторов насторожились где-то вдалеке. «Мы на месте», — сказал, наконец, голос невидимого стража, когда машина замедлила ход. Здесь было тихо, только издали доносился приглушенный шум города, и где-то волны бились о каменную набережную. «Выходите и стойте, я поведу вас», — приказал голос. Машина остановилась. Он вылез, крепкая рука ухватила его и повела. Ориентироваться было невозможно. Он не чувствовал, что под ногами, песок или камень.